«А, Мишка, вот ты где?» Вежливо отодвинув Антона Сергеевича, в дверях возник один из участников сегодняшней рыбалки. «А я тебя везде ищу, не знаю, где твоя комната. А что такое?» Удивился я. «Да вот, хотел тебе спасибо сказать». Парень протянул мне какой-то сверток. «Очень уж уха была сегодня вкусная. Так я-то здесь при чем?» Я скромно потупил глаза. «Варили-то эту уху все вместе. Да и рыбу ловили тоже всей толпой. Я уж не стал говорить, что мы с Левой со своими морковками чуть не опоздали. Так-то оно, конечно, так», — улыбнулся динамовец. «Но ведь это ты ту наваристую рыбину поймал. А что это такое?» Я осторожно взял из его рук сверток. «Это тебе», — сказал парень. «У меня родители в деревне живут, в колхозе работают и мне присылают всякие свежие продукты. Так вот там котлеток мать наделала, сало прислала, ну я немного вот тебе и отложил. Угощайся, все очень вкусно». Мне очень понравилась его бесхитростная улыбка. «Ой, спасибо», — смущенно сказал я. «Спасибо тебе большое, от души». Парень поднял большой палец вверх и убежал. Я отложил сверток с продуктами на тумбочку и посмотрел на отца. Тот сидел в явном замешательстве. Та картина, которую он уже нарисовал в своем воображении, его сын неудачник осознает, что в Москве и в Динамо он никому такой не нужен, а местные и рады возможности сплавить подальше человека, из-за которого тормозится вся их работа, на его глазах рушилась, разбиваясь о совсем другую реальность. И эта реальность настолько не совпадала с его представлениями о жизни, что ему было довольно трудно не то что принять ее, но даже допустить. Тем не менее отрицать очевидное было тоже как-то странно. «Так это что же?» – нерешительно проговорил он. «Выходит, у Мишки моего действительно есть какие-то успехи?» «Ну конечно», – с готовностью подтвердил Антон Сергеевич. «Вообще я хотел вас поблагодарить за то, что вы согласились отпустить своего сына к нам. Динамо всегда нужны молодые талантливые ребята, а таких, как Михаил, еще поискать надо. Он ведь своим примером и других вдохновлять начал. Так, глядишь, мы еще все вместе рекорды ставить будем». «Ну надо же», – озадаченно проговорил отец. Он почесал голову, думая о чем-то своем. Потом нерешительно произнес: «Да, сын, наверное, ты и вправду другой человек. Я рад, что ты это понял», — обрадовался я. «Значит, все, ко мне претензий больше нет?» Антон Сергеевич к тому моменту уже куда-то исчез, технично растворился. «Надо же, как чувствовал, что надо сюда заглянуть, мне на подмогу». «Претензий нет, ладно», — нехотя ответил отец. «Но давай с тобой договоримся. Иди в свой бокс, тренируйся, достигай, я тебе мешать больше не буду. Но если за ближайший год ты не выиграешь ни одного соревнования или не получишь разряд, я тебя отсюда заберу, невзирая ни на какие восторги тренера. Нам с матерью, знаешь ли, тоже нелегко. И если от тебя здесь никакого толку так и не будет, то, значит, езжай тогда домой, устраивайся на работу или возвращайся в шахматы, пока у меня есть силы и возможности тебе в этом помочь. А просто так болтаться неизвестно где, потому что тебе шлея под хвост попала, я тебе не позволю». Договорились, и все строже и строже с каждым словом. «Эх, вот хорошо, что мне не на самом деле 13 лет. Вообще, конечно, такой подход был немного обидным, но хотя бы углы мы сгладили. Мне нужно было любой ценой закрепиться в «Динамо», а там уж я разберусь, как добиться своего. А для этого было необходимо в том числе не раздражать отца, чтобы не вставлял мне палки в колеса. И, пропустив мимо ушей даже то, что отец назвал одно из ведущих спортивных сообществ страны неизвестно где, я, глядя прямо ему в глаза, спокойно и уверенно ответил: «Договорились». Глава 11. После отцовского визита мне пришлось начать заниматься боксом с еще большим упорством, чем до этого. Отец напрочь опровергал все стереотипы о шахматистах, как и меланхоличных безинициативных ботаниках. Судя по его поведению, человек он был решительный и готовый проявить характер в любой ситуации, где задевались его представления о жизни. И раз уж он приехал, чтобы меня забрать, только потому, что ему что-то там показалось, то уж тем более его не остановят мои успехи, если они будут меньше чемпионских. С этого дня я практически перестал покидать зал, за исключением, конечно, того времени, которое отводилось на другие обязательные здесь занятия. Когда я уж совсем уставал, и тело изо всех сил сигнализировало мне, что дальнейшие экзерсисы чреваты плохими последствиями, я садился на скамью и наблюдал, как тренируются другие. Это, кстати, тоже было своего рода тренировкой. Я подмечал разные тактики в занятиях, анализировал ошибки, прикидывал, что сам мог бы перенять в своей работе. И потом, отдохнув, возвращался к тренировкам уже с новыми идеями, которые тут же пытался воплотить в жизнь. Таким образом, я постоянно пробовал новое для себя. Что-то приживалось, что-то нет, но в любом случае я не останавливался в своем движении вперед, а это в любом виде спорта, главное. В целом в моих тренировках все шло по моему же плану. Прогресс был заметен и мне, и Антону Сергеевичу, и другим динамовцам. Некоторые из них не упускали случая меня подколоть, мол, неужели хочешь попасть на Олимпиаду и заменить собой всех спортсменов Советского Союза? Но такие подколки меня уже не задевали. Я попросту перестал обращать на них внимание. Все мое существо было подчинено только одной цели – стать первым в своей весовой, и как можно скорее. Конечно, по сравнению с тренировками в лагере, в «Динамо» была настоящая пахота. Лагерь, он и есть лагерь, там даже спортивные тренировки рассчитаны больше на отдых, чем на что-то серьезное. Да и, учитывая возраст, нагрузки нам тоже давались детские. Здесь же я оказался уже в новой для себя возрастной группе, и программа занятий тоже, мягко говоря, отличалась. «На том свете будете отдыхать», – любил приговаривать Антон Сергеевич, когда кто-то из пацанов давал слабину или пытался схалтурить. Конечно, так думал не только он. Я не сомневался, что, когда к занятиям вернется Григорий Семенович, он тоже скажет что-нибудь в этом духе, так что мы услышим над ухом метафорический свист бича. Одним из новшеств стала круговая тренировка. Когда-то, в прошлой жизни, я уже использовал ее в своей тренерской работе. Хотя вообще-то она долгое время была несправедливо забыта, но, как говорится, все новые, хорошо забытые старые. Чем она хороша, так это тем, что работает и на силу, и на скорость боксера. Для этой тренировки подбираются упражнения, развивающие основные группы мышц, плечевого пояса, туловища и мышц ног. А самое главное, выполнять ее приходится в определенном темпе, который нельзя сбавлять. Вот и выходит, что за короткое время прокачиваются все нужные группы мышц. И какое бы упражнение ни выполнялось, прыжки через лавку, скручивание, выбрасывание штанги, запрыгивание на тумбу или что-то еще, тонус тела должен быть максимальным. Даже если б я попытался это кому-то пересказать, звучало бы непросто. Такой режим действительно некоторые выдерживали с трудом. Кто-то срезался на толкании ядра, кто-то на бросании тяжелого медицинбола. Зато сразу видно, в чем ты слаб. Однако время уже вовсю шло к осени, и для руководства настал момент позаботиться не только о нашем уровне как спортсменов, но и об общем образовании. «Завтра собираемся внизу в 8:30 утра», – объявил Антон Сергеевич, выстроив нас после очередной тренировки. «Это касается всех, без исключений», – он выразительно посмотрел на Бабушкина. Денис, по обыкновению, скосил глаза в сторону, как будто его эта реплика никоим образом не касалась. «А что, опять на рыбалку поедем?» – с вызовом спросил Шпала. Я тихо хмыкнул. Наши ребята вообще довольно быстро освоились в новом для себя коллективе и положении, недолго проходили в новичках. Теперь мы общались со всеми на равных, а некоторые порой позволяли себе даже несколько вызывающее поведение, привычное с пионерского лагеря. «Нет», – строго взглянул на него Антон Сергеевич, – «рыбалка – это развлечение, и бывает она у нас нечасто. Все-таки у нас здесь не рыболовный кружок. Ну вот, а я хотел щуку поймать», – притворно расстроился Шпала. Динамовцы заржали. Поймать голыми руками щуку – это что-то, скорее, из разряда сказок, и было непонятно, пошутил Шпала или же он просто не имел ни малейшего представления о рыбах и рыбалке в целом. Особенно если учесть, что в прошлый раз он сумел отметиться только парой совсем мелких рыбешек. «Поймаешь еще», – ответил ему тренер. «Вот на пенсию выйдешь, и рыбачь себе сколько хочешь, хоть каждый день. А учитывая, что спортсмены на пенсию выходят рано, у тебя в распоряжении еще полжизни останется. Успеешь поймать и щуку, и вообще хоть всех рыб, которые водятся в Советском Союзе. А завтра нам предстоит важное и ответственное мероприятие. В ПТУ, с которым дружит наше общество, будет день открытых дверей. Познакомитесь со своими преподавателями и с учебным планом. А кто уже знаком, освежите в памяти, а то у меня есть подозрение, что это не совсем то, о чем вы думаете постоянно. Хотя если тебе угодно», — обратился Антон Сергеевич к Шпале, — «можешь это тоже называть рыбалкой. Будете ловить знания. Кто больше всех поймает, тот что ты молодец. ПТУ, это что же? Озадаченно почесал он в затылке. Нас на всяких токарей и фрезеровщиков, что ли, будут учить. А как же бокс? Все опять засмеялись. На самом деле все объяснялось намного проще. Молодых спортсменов отдавали учиться в ПТУ, чтобы они не тратили время в обычной школе. Такая практика позволяла уже спустя пару лет спокойно и без экзаменов поступить в Институт физкультуры и спорта. В училищах спортивная молодежь числилась номинально, однако рамки приличия соблюдать все же было надо. По крайней мере, появляться хоть раз в месяц на лекциях и сдавать экзамены, зная хотя бы часть материала, было обязательно. Но для некоторых это было новостью. Ну да, конечно, я-то помнил об этой практике еще из прошлой жизни. Но ведь остальным рассказывали об учебе, когда мы еще только сюда отправлялись. Вероятно, кто-то из пацанов считал, что если твоя основная деятельность – бить и получать удары по голове, то уметь ею еще и работать уже не обязательно. Видимо, поэтому на следующее утро в ПТУ значительная часть динамовцев нашей возрастной категории озиралась, как будто попала в другое измерение. Я слушал, как они изумленно галдели, и поражался. Никогда нигде не учились, что ли? С другой стороны, благодаря тому, что этот день открытых дверей был для нас дополнительным приключением, настрой у всех был даже немного торжественный. Хоть какой, а выход в свет, не все же в спертом воздухе тренировочного зала торчать. И даже от бабушкина в этот день разило перегаром не так сильно, как обычно. В актовом зале училища нас собрали и рассадили в свободном порядке, благодаря чему наша динамовская ватага разбилась на компании по интересам. То тут, то там слышались вспышки приглушенного гогота. Кто-то увидел привлекательную фигуристую преподавательницу, кто-то разглядел что-то забавное на плакатах наглядной агитации, стройно висящих на стене. Ну а кто-то выстраивал предположения, чем можно будет развлечься в редкие дни посещения этого заведения. Заведение, кстати, было весьма удобным в смысле планировки, ориентироваться здесь было довольно просто. Еще когда нас вели в актовый зал, я начал запоминать, что где находится. Здание было выполнено в форме простой геометрической фигуры, не помню, как она называется, но выглядит это так, как будто к букве «Т» внизу приделали еще одну горизонтальную линию. Поэтому в двух этажах профтехучилища было довольно сложно заблудиться, даже если постараться это сделать специально. Обучение в нашем училище, ребята, поможет вам сделать окончательный выбор будущей профессии, доносился со сцены монотонный бубнеж. Строгая дама средних лет, одетая в такое же строгое, как и она сама, но при этом торжественное платье темно-бордового оттенка, рассказывала о преимуществах ее ПТУ. У нас вы сможете во всех деталях ознакомиться с особенностями технических профессий. Каждая из них в нашей стране очень востребована. Как вы знаете, рабочий класс в Советском Союзе является правящим классом. Об этом писали и Карл Маркс, и основатель нашего советского государства Владимир Ильич Ленин. Поэтому после того, как вы окончите наше училище, перед вами будут открыты все дороги. И даже если случится так, что кто-то решит получать высшее образование по какой-нибудь другой специальности, все равно те знания, тот заряд нашей пролетарской сознательности, который вы получите здесь, останутся с вами на всю жизнь. По-видимому, это была или директриса, или завуч, или кто-то еще из училищной верхушки. Их речь всегда отличалась казенностью и исключительной скучностью. Причем так было во все времена, и в СССР, и в России 90-х, и в 21 веке. По сравнению с некоторыми экземплярами эта тетка была еще ничего, хотя, заряд пролетарской сознательности, это надо же было такое завернуть. Это вам, конечно, не Тамара, пионер-вожатая, даже когда говорила лозунгами, совершенно искренне в них верила и как-то по-особому заряжала эти слова. Ну да ладно, пусть их, завучий, высокой литературы от них все равно никто и не требует. В конце концов, все прекрасно понимают, что все эти мероприятия, чистая формальность, причем для обеих сторон. Разница только в том, что наши абитуриенты могут себе позволить зевнуть посередине речи, а она – нет. Хотя по голосу несложно угадать, что настроение у нее примерно такое же. «Слушай, пойдем погуляем», а, неожиданно толкнул меня в бок Шпала. «В смысле, погуляем?» – не понял я. «Куда?» – тут же вон и Антон Сергеевич, и вообще смотрит, чтобы никто никуда не вышел. И на входе тоже стоят. «Да хоть по зданию пошатаемся», — откликнулся Шпала. «Скажем, что в тубзик, а сами по коридорам пробежимся, посмотрим, что у них и как, давай, а то, не знаю, как ты, а я сейчас здесь усну». Все равно ничего полезного не говорят. Я огляделся. Кажется, все присутствующие в зале боролись с сонным оцепенением так же, как и Шпала. Даже преподаватели время от времени разминались, не вставая с места и стараясь быть незамеченными. Только Антон Сергеевич и другие сопровождающие абитуриентов были начеку и не позволяли себе никакой дремоты. Их можно было понять и даже посочувствовать. Ответственность за такой малоуправляемый табор – это тот еще подарочек. Но нам не надо было следить ни за кем, кроме себя самих, а уж с собой-то мы как-нибудь справимся. «Пошли», — решился я и начал осторожно пробираться к выходу. Шпала пошел за мной. «Куда это вы собрались?» — с подозрением спросил Антон Сергеевич вполголоса, перехватив нас у самой двери в зал. «Да мы в туалет, Антон Сергеевич», — ответил я как можно простодушнее. «Здесь же все долго, второй час уже сидим. Какой организм это выдержит?» Шпала благоразумно молчал и моргал в пол. «В туалет, говорите?» Тренер внимательно посмотрел нам в глаза. «Ну ладно, идите, только не задерживайтесь». Горячо пообещав Антону Сергеевичу управиться со своими делами как можно быстрее, мы со Шпалой вывалились в коридор. В пустых коридорах было гораздо прохладнее, чем в битком набитом актовом зале, и можно было, по крайней мере, перевести дух. «Ну что, куда направимся?» — спросил меня Шпала. «А чего ты меня-то спрашиваешь? Твоя же была идея», — поддел его я и, подумав, ответил. «Пойдем на второй этаж поднимемся. Там, наверное, учебные классы. Может, чего-нибудь интересного увидим». Мы взбежали по лестнице наверх и отправились бродить по коридору. Учебный год еще не начался, и из-за закрытых дверей не доносилось никаких обрывков лекций. Разве что иногда слышался какой-нибудь шум. В классах, видимо, шла уборка перед началом учебы. Я и Шпала с любопытством разглядывали плакаты на стенах, посвященные разным специальностям, которым здесь обучают. Улыбчивый и заботливый рабочий на картинках обучал несмышленых парней тонкостям ремонта и производства всего на свете. Завершался этот стенной комикс, естественно, полной победой в воспитании нового молодого специалиста. Теперь уже ему предстояло развивать советскую промышленность дальше. «Ну что?» – почесал в затылке Шпала, когда мы изучили текст плакатов от и до. «Пойдем в другое крыло, может, там тоже что-нибудь почитать можно?» Одно крыло от другого отделял только небольшой крытый переход, а от нечего делать и плакаты годились как чтиво. Туда-то мы и направились и почти уже завернули в переход, как откуда-то сбоку послышался чей-то голос. «А ну-ка стоять!» Ну вот, не успели поступить, как уже начнут прорабатывать за отсутствие дисциплины, успел подумать я. Однако все оказалось намного интереснее. Повернувшись к источнику звука, я увидел неожиданное. Двоих парней из той компании, которая пыталась отжать велосипеды и деньги у нас с Левой. И хотя сейчас они были не в полном составе, настроение мое омрачилось. Раз они тут, значит, учиться будем вместе. А значит, придется разруливать конфликты еще и с этой стороны. Мда, я-то представлял себе олимпийскую подготовку немного иначе. Ну да ладно, идеальных условий никто не обещал. Придется работать с тем, что есть. Чего надо? Недружелюбно ответил я. Слышь, один из местных толкнул локтем второго, он еще спрашивает. Чепушила, ты из себя дурачка-то не строй. Где там твой приятель? Тоже здесь, а он перед тобой отчитываться не обязан, отрезал я. Где ему надо, там он и находится. Ишь, борзый какой, ухмыльнулся второй. Ты че, думаешь, если один раз тебе повезло, так и всю жизнь вести будет? Ни хрена, ты нас очень сильно огорчил. Поэтому жди теперь, за такое отвечать придется. Ходи и оглядывайся, понял? Он дернул губой, пытаясь показать, что он тут хозяин ситуации. Вышло, конечно, совершенно идиотски. Ладно, хорош языком чесать, сказал первый. Надо с ними обоими толковать, а не по отдельности, а то сговориться еще успеют. Короче, я так понял, вы сюда поступать собрались? Ну поступайте, поступайте, ребятки, мы вас встретим как полагается. А ох, вы даже себе представить не можете, в какое дерьмо вы встряли и насколько крепко, мечтательно улыбнулся второй. И дружку своему передай, вам тут такое месиво устроит, мамочки замучаются творожок в больничку таскать. Ладно, чего ты нагнетаешь, подхватил первый. Сейчас напугаешь деточек, они передумают сюда поступать и побегут домой, к мамочке, штанишки менять. Парочка упырей заржала на весь коридор и, развернувшись, удалилась. Да, не ожидал я такого поворота. Слушай, Мих, а это кто вообще? С недоумением спросил меня Шпала, когда силуэты этих придурков скрылись за поворотом. Куда ты успел здесь встрять-то? Я вкратце пересказал ему, как мы с Левой съездили за продуктами для Ухи и почему тогда задержались. Сам Лева, видимо, не успел этим приключением с корешем поделиться. Да, это, похоже, серьезно, задумчиво протянул Шпала. Видишь, они вас даже запомнили, хотя вы у них точно были не единственными, кого они пытались обчистить. Значит, обиделись сильно. На обиженных воду возит, отозвался я. Ладно, пошли назад. Плакаты потом еще успеем порассматривать. А сейчас возвращаться надо, а то мы уже долго в туалет с тобой ходим. Мы спустились по лестнице. Отсюда было два пути. Направо, обратно в актовый зал, а налево, на выход. Слушай, ты иди, засуетился Шпала, а я чуть попозже подойду. Не понял, сказал я. А ты-то куда? Да я это. Шпала покрутил головой по сторонам и, убедившись, что никто его не видит и не слышит, приглушенно сообщил. Я тут за угол сбегаю, покурю, пока Антон не видит. А ты, если что, скажи, что меня понос прошиб, ну или что-нибудь в этом духе. Ладно, кивнул я, только не задерживайся сильно. Воспитывать чужих великовозрастных детей не входило в мои планы, тем более что теперь я и сам был, по сути, ребенком, хотя и превращающимся в подростка. Поэтому нездоровые увлечения своих новых знакомых я старался никак не комментировать, главное, чтоб ничего похуже не задумали. Но вот внутри меня не покидало удивление, ведь вы же спортсмены, мало того, вы попали в один из престижнейших спортивных обществ страны, хотя слова «престиж» здесь еще никто не знал. Это ведь такой шанс сделать крутую спортивную карьеру, развить свое тело, фактически, вылепить нового себя. Вместо этого один бухает чуть ли не каждый день, другой курит за углом, пока тренер не видит. Нет, я, конечно, понимаю, что никто не святой, но если это для вас настолько важно, то можно было бы обойтись и без стремления в «Динамо». С такими мыслями я подошел к дверям актового зала и едва не получил ими же по носу. Поток выбегающих оттуда абитуриентов чуть не смел старые деревянные двери своим напором. Получается, пока мы со Шпалой изучали внутреннее убранство этого дворца для будущих пролетариев, скучное мероприятие уже закончилось. Ну и слава богу, заодно и мне не придется придумывать для Антона Сергеевича причину опоздания Шпалы. В такой толпе еще попробуй найди, кто где. Я отыскал в этой куче мали своих и пристроился к ним, как будто я и не отделялся от коллектива. Но тренер все-таки был начеку, и его сильная рука уже спустя мгновение схватила меня за предплечье. «А Шпала где?» – прокричал Антон Сергеевич, пытаясь перекрыть шум толпы. «Не знаю», – нарочито равнодушно пожал я плечами. «Мы сейчас в толпе разминулись, но мы вместе были, все в порядке». То, что в порядке далеко не все, стало ясно почти сразу. Краем глаза я увидел скрюченную фигуру Шпалы, медленно ковылявшую к нам, держась за стенку. Этого еще не хватало. Я и остальные динамовцы тут же рванули к нему. «Шпал, чего случилось?» – спросил Лева на правах старшего товарища. По лицу Шпалы была размазана кровь, и из носа падали все новые капли. «Да там эти», – с трудом проговорил Шпала, беря у кого-то протянутый носовой платок. «Короче, которые вас с Михой встретили, когда вы для Ухи продукты ездили покупать. Вот черт», – завелся Лева, – «и тут достали». «Где это было?» – Шпала молча показал рукой за угол. «А ну погнали», – скомандовал Лева. «Сейчас мы им устроим веселую жизнь. Ишь смелые какие, толпой на одного». Компания динамовцев под нашим с Левой руководством высыпала на улицу, но, разделившись и обежав все здания с двух сторон, мы никого подозрительного не обнаружили. «Ну и чего будем делать?» – немного растерянно произнес Лева, обращаясь ко мне. «Откуда эти придурки здесь взялись-то вообще?» «Судя по всему, они здесь учатся», – ответил я. «Мы сейчас как раз встретили двоих из них в коридоре». «Да», – поднял брови Лева. «И что, они тоже вас избить хотели?» «Да нет, пока просто угрожали», – ответил я. «Сказали, что будут разговаривать со мной и тобой, когда поймают нас вместе. Просили тебе передать, что мы с тобой крупно попали, и чтоб теперь мы ходили и оглядывались». Передал я это все без издевки и бравады, та шпана все-таки была силой, с которой стоило считаться. «Ну, положим, это мы еще посмотрим, кто в результате оглядываться начнет», — со злобой сплюнул Лева. «Я смотрю, когда их меньше или хотя бы столько же, они драться не суются и вообще приятнейшие молодые люди. Знаем мы таких. Ну так подкараулит же, возразил я, на это-то у них ума точно хватит. Вспомни, как мы с ними в первый раз встретились. Это да, согласился Лева. Погоди, а Шпалу-то они тогда за что? Его ведь с нами в тот раз не было. Видимо, они запомнили, что он со мной, и поняли, что мы из одной компании, предположил я. А раз из одной компании, то, вроде как, и отвечать будет каждый. До тех пор, пока мы не кстати, даже не знаю, чего они в конечном итоге хотят-то. А это не важно, Лева серьезно посмотрел мне в глаза. Главное, что они этого не получат. Ты же не будешь отмазываться от этой шраги. Ты про училище, что ли? Уточнил я и, получив утвердительный кивок Левы, ответил. Конечно нет, я теперь из принципа сюда пойду. Мало того, что они условия ставят, они и наших ребят, которые вообще не в курсе, избивать начали. Этого просто так оставлять нельзя. Не оставим, сказал Лева. Осталось только придумать, как им ответить так, чтобы отбить охоту на нас зубы скалить. Ничего, придумаем, ответил я. Не впервой. Глава 12. Ну че, молодежь, как вам живется у нас в Динамо? Бабушкин крутился у зеркала, примеряя то одну, то другую рубашку из своего арсенала. При этом он просто-таки сиял радушием и выражал исключительную приветливость и гостеприимство. Куда только делся тот неотесанный выпивоха, который заставлял меня убирать его ботинки. Приехав обратно после дня открытых дверей в ПТУ, мы с Синей решили передохнуть. Скоро начнется учебный год, и к нагрузкам в спортзале добавятся еще и уроки до задания. Да, конечно, для нас учебный процесс был, скорее, формальным, но все же и эти формальности нужно было соблюдать. А это, дополнительное время, как ни крути. Поэтому пока что мы наслаждались последними более-менее свободными деньками, когда можно было прилечь и расслабиться прямо посреди рабочего дня. Так что пока мы лениво развалились на своих кроватях, наш замечательный сосед Денис Бабушкин вдруг начал прихорашиваться, суетиться, доставать какие-то наряды. Мы с Синей удивленно переглянулись. На свидание, что ли, собрался, подумал я, такой весь красивый, добрый, прямо мальчик-зайчик какой-то. Эх, пацаны, сегодня такой знаменательный день, вы себе даже не представляете. Не дожидаясь наших вопросов, начал разглагольствовать Денис. Отвлекшись от зеркала, он повернулся к нам и повторил. «Вы не представляете, какой сегодня день, ведь сегодня». Узнать, что именно сегодня и почему этот день такой знаменательный, мы не успели. Раздался стук в дверь, и почти одновременно с ним дверь распахнулась, и показалась недовольная голова нашей вахтерши, Бабушкин. Проскрипела она, пытаясь отдышаться. «Тебя к телефону, и чего только тебе все время названивают, прям как большой человек какой-нибудь, а я тут бегай, ноги бей, чай, не молодая уже, не ругайтесь, баба Лида, это мне по делу». Бабушкин, казалось, аж пританцовывал от радости при каждом движении. Приобняв вахтершу своими длинными руками, он осторожно отодвинул ее с прохода и стремительно умчался вниз, где его ждала телефонная трубка. «По делу, ишь, какой деловой нашелся». «Чего ж ты не директор тогда, раз такой деловой?» Вахтерша засеменила за ним, бурча сама с собой о своей нелегкой доле. «Мда, конфликт поколений в чистом виде, как он есть», задумчиво проговорил я, переводя взгляд в потолок. «Чего?» Недоуменно повернулся ко мне Сеня. «Я говорю, старая она уже», объяснил я. «Вот ее и бесит все молодые, как мы, которые все время куда-нибудь бегают, что-то спрашивают, их куда-то зовут, а ей-то уже лишь бы дали спокойно телевизор посмотреть да чаю попить, и небось никто ей вот так названивать-то не будет, как нашему Денису». «А-а», протянул Сеня, «это да, хотя почему не будет названивать, есть же у нее наверняка какие-нибудь дети, а то и внуки». «Ну, знаешь, пускаться в объяснение того, как иногда складывается жизнь, мне было лень, да и такой богатый жизненный опыт от обычного пацана мог показаться странным и подозрительным. Поэтому я решил снова отделаться общими фразами. Всякое в жизни бывает. Может, они не общаются. Как это? Выпучил глаза Сеня. Почему? Это же их мать, ну, или бабушка. Да мало ли. Я вот знаю случай. Начал я сочинять на ходу. У нас во дворе один парень был, постарше меня, сейчас в институте учится. Так вот он со своими родителями ругался, а потом, как поступил в институт, сразу в общагу переехал и носа в родной дом не кажет. И с родителями не общается, обиделся на что-то. В комнате без Бабушкина было тихо и спокойно, и меня что-то понесло на разговоры. Выдает, изумился Сеня и задумался. Не, я бы так не смог. Знаешь, я тебе честно скажу, я сам-то здесь по мамке скучаю. По бате тоже, но все-таки не так, я его и видел намного реже, да и характер у него, не пожелаешь никому. А мамка, да, она всегда и посочувствует, если что не так, и порадуется, когда все в порядке. Да и посоветоваться с ней можно о чем угодно. Он вздохнул протяжно. А я думал, удивительно было б, если б Сеня не скучал. Конечно, он сильно переменился, но совсем от мамы не оторвался. Невозможно это за такой короткий срок. А может и не нужно? Ну так возьми и позвони ей, подал я идею. У вас есть дома телефон, или у соседей? Дозвонил уже, вздохнул Сеня. Вообще-то она приехать обещала. Вот, жду. Гостинцев, может, каких-нибудь вкусненьких привезет, а главное, посмотрит, что у меня тут все нормально, наговоримся с ней. Сеня погрузился в мечтательные раздумья, а я невольно усмехнулся. Приезды родителей бывают разные. Повезло Сеньке, что у него вот так, а я успел заметить, что визиты моих родителей не предвещают ничего особо хорошего. Вот приезжал ко мне отец, и чего, еле-еле выкрутился, чтобы назад не забрал силой. Впрочем, такому домашнему мальчугану, каким был Сеня, может быть, так было бы даже лучше. А вот мне, я-то видел свою жизнь совсем другой. Хорошо, что все-таки удалось урегулировать вопрос с отцом, думал я, вслушиваясь в храп уставшего Сени, который, размечтавшись, уже успел задремать. Если бы он меня забрал домой, то хрен его знает, как бы я потом возвращался в бокс и готовил себя к чемпионству. Бежать из дома – не вариант. Советская милиция сбежавших детей ловит хорошо. Тем более, что я-то ведь собираюсь завоевывать официальные спортивные награды и статусы, а делать это анонимно, мягко скажем, трудновато. Хотя на самом деле шанс, наверное, все же имелся и в этом случае, просто тогда моя дорога была бы гораздо более извилистой. Заниматься шахматами, а параллельно ходить в секцию по боксу. Правда, тогда мне пришлось бы объяснять отцу, куда за лето исчезли все мои выдающиеся шахматные способности. Если вследствие какой-нибудь травмы типа упал с велосипеда, в каком-то смысле ведь так оно и было, то показали бы мне увесистую дулю с маком, а не боксерскую секцию, куда, если и так будет с башкой, черт, и вправду целый квест какой-то получается. Нет, все-таки хорошо, что я сумел оказаться в «Динамо» и иду к цели напрямую. Теперь остается только показать весомый результат, чтобы закрепиться в Москве и идти на всесоюзный уровень. Дверь в номер снова распахнулась, и в комнате показался озадаченный Бабушкин. Увидев, что он собирается что-то мне сказать, я быстро приложил палец к губам, показывая глазами на Сеню. Денис рассеянно кивнул и даже действительно заговорил со мной вполголоса. «Слушай, малец, как тебя?» Он вопросительно уставился на меня. «Миша», — подсказал я. «Точно, Миша», — кивнул Бабушкин и продолжил. «Слушай, Мишень, а не хочешь ли со мной вместе сходить в одну компанию? Понимаешь, там кореш мой, Лемешев, слыхал? Может, ну вот, мы договорились, что пойдем вместе, а он сейчас позвонил и сказал, что сегодня не сможет». Я насторожился. Во-первых, с Бабушкиным вряд ли я приятно проведу время, а перспектива похмеляться вместо утренних тренировок меня не устраивала категорически. Во-вторых, с чего это он вдруг так ласково и по-дружески со мной разговаривает? Сеню вон будет не хочет. Проникся теплыми чувствами после вкусной ухи, внезапно взыграла совесть. Смешно, но если нет, то это могло означать только одно. Денису Бабушкину от меня что-то очень сильно понадобилось. И компания тут – простой предлог. Вряд ли его друзья засмеют, если он явится к ним без приятеля. Вот если без девушки, тогда я еще поверю, но на роль девушки я уж точно не подходил никак. Был в этой ситуации еще один чисто практический нюанс. Послеобеденное время наступило уже давно, и дело близилось к вечеру. Вряд ли это его тусовка, мероприятие на час-полтора. Скорее всего, дело затянется. А завтра утром, естественно, опять тренировка. Пить я, понятное дело, не буду. Ну, максимум могу сделать один глоток, если уж совсем припрут. Но даже если не пить, с утра придется непросто, ведь распорядок дня люди придумали не просто так. Если не позволять себе высыпаться, значит, засыпать будешь уже утром. Как говорится, поднять подняли, а разбудить забыли. А осовелое брожение в спортзале чревато разными неприятностями. Это не в офисе за компьютером штаны просиживать. Однако на другой чаше весов лежали отношения с таким непростым и, судя по всему, довольно авторитетным соседом, как Бабушкин. Я понимал, что отношения эти все равно нужно налаживать, и лучше всего, если удастся сразу, а не исправлять когда-нибудь потом. Все-таки я здесь нахожусь для достижения конкретной цели, а не просто чтобы убить несколько лет. А значит, я должен свести количество преград к минимуму, насколько это возможно. И эта чаша на моих мысленных весах все-таки перевесила. Хорошо, аккуратно согласился я. Пойдем. Вот и отлично, заметно обрадовался Бабушкин. Ты только оденься как-нибудь поприличнее, и, заметив мой недоуменный взгляд, он добавил. Ну, как бы ты в гости на праздник пошел, надеть, правда, мне все равно пришлось что попало. Все-таки я еще не успел обзавестись парадной одеждой вроде пиджака с брюками и белой рубашки. Хотя кто знает, может быть они и висели у меня где-то дома в шкафу, как у всякого нормального шахматиста, но сюда, понятное дело, мне никто их не привез. Мало кому могло прийти в голову, что такие вещи пригодятся мне в общаге спортивного общества. Пойдет, критично осмотрев мой внешний вид, одобрил Бабушкин. Мы вышли из номера и начали спускаться на первый этаж. Слушай, ты уж извини меня, что я тебя тогда так встретил. Я понимаю, тебе обидно было, но это у меня просто манера такая. Я на самом деле не хотел тебя обижать, так что можешь всегда на меня рассчитывать. «Если что, это я так, внешне такой шебутной, а на самом деле ничего такого». Он помахал в воздухе рукой, мол, «Ни-ни, ну-ну». «Да ладно», — ответил я, — «что я, девчонка, что ли? Я не обижаюсь. Всякое бывает. Куда нам ехать-то?» Последнюю фразу я произнес, уже стоя на крыльце нашего общего дома. Денис начал оглядываться вокруг, как будто пытался что-то найти. «Вообще-то нам нужно доехать до метро с характерным названием «Спортивное», заговорщицки сказал он, но для начала нужно обязательно заглянуть еще в одно место. Это здесь, недалеко, всего пара кварталов. Ну вот и начинается самое интересное. В принципе, я так и подозревал, что с таким персонажем, как Бабушкин, просто и легко ни одно дело не делается. Сейчас начнется. Какие-нибудь схемы, тайники, секретные места для встреч. Не живется таким людям легально да спокойно. Впрочем, ладно. Если что, я как-нибудь выкручусь и сумею сбежать, дорогу-то обратно я запоминаю. А уж насчет нелегальности, чьей бы корове сейчас мычать, только не моей. Разберемся, в общем. Я шел за Бабушкиным, который уверенно показывал дорогу. В конце концов мы остановились в одном из тихих московских двориков. «Так», — протянул Бабушкин, поглядывая на часы. «Ну и где он есть? Кто?» — переспросил я. «Да договаривались тут с одним человеком. Вот представляешь, Миха, что за люди. На какое время не договаривайся, все равно опоздают. Никакой пунктуальности. А ведь это, между прочим, их». Вместо окончания фразы раздался шум мотора, и во двор торжественно въехал грузовик с большой надписью «Мебель». Денис просиял. «Неужели у Бабушкина где-то здесь есть своя квартира?» — мелькнуло у меня в голове. «А почему он тогда в общаге живет? А если нет, для чего тогда мебель? И почему он встречает машину один?» «Нет, что-то здесь, похоже, действительно нечисто». Пока я над этим размышлял, машина остановилась, и Бабушкин кинулся к кабине, из которой тут же выскочил водитель. Они поздоровались, перекинулись парой фраз и отправились к кузову. «Он что, решил грузоперевозками подрабатывать? Или этим, как его бригадиром над кем-то устроился? Вообще-то странное времяпровождение для подбухивающего спортсмена. Хотя, может, здесь и поддавать научился». Мысли роились в мозгу с бешеной скоростью, одно предположение сменяло другое. Тем временем Бабушкин с шофером извлекли из кузова новенький диван и поставили его на асфальт. Денис протянул водителю деньги, тот попрощался, запрыгнул в кабину и уехал. Картина маслом, конечно. Два молодых спортсмена, один из которых одет, как на свадьбу, и желтый, как плюшевый мишка, диван посреди двора. Жаль, никто не сфотографировал. Но шутки шутками, а что же все это значит? И чего теперь? Недоуменно спросил я, глядя на это произведение одной из советских мебельных фабрик. Да я вот хотел попросить тебя помочь мне донести этот диван по адресу, нисколько не стесняясь, ответил Денис. Сам понимаешь, штука тяжеловатая, одному не дотащить. А Лемешев, как назло, не может сегодня. Так бы я тебя и не тревожил. А, ну теперь-то все стало на свои места. Я понадобился ему в качестве бесплатного грузчика. Вот откуда взялась эта любезность и приветливость. Ишь как заговорил-то, не тревожил. Первым моим порывом было послать его подальше вместе с его вежливостью. Еще я диваны по Москве не таскал. Но в следующую секунду меня остановила мысль, что эту ситуацию, пожалуй, можно попробовать обернуть в свою пользу. «Чего ж ты сразу-то не сказал?» – начал я. «Да еще и одеться как на праздник. Это, что ли, для тебя праздник, мебель по городу таскать?» «Да ладно тебе», – уговаривающим тоном произнес Бабушкин. «Прикид не для этого, конечно, а диван и нести-то совсем недалеко. Мы сейчас с тобой вдвоем его быстро доставим. Одна нога здесь, другая – там. Диван, говоришь, донести?» – задумчиво произнес я и насмешливо посмотрел на него. «А ты, значит, за это не будешь ботинки свои по номеру разбрасывать?» «Нет, ну ты чего?» – поспешно заговорил Бабушкин, видимо, опасаясь, что сейчас ему придется переть этот диван самому, без помощников. «Это само собой разумеется, я ведь тебе уже сказал, это было так, ну, в общем, это ничего не значит. Давай знаешь как, ты мне поможешь донести диван, а я тебе тоже в чем-нибудь помогу, с чем ты один не справишься. Тем более, что я уже давно в Москве, может, с какими-то людьми помогу сойтись, ну или что-нибудь в этом роде. Идет, хаем. Ну что ж, хорошо, когда рыбка сама плывет в руки, даже воду особенно мутить не пришлось. Есть, конечно же, у меня одно дело, в котором мне неплохо было бы найти помощника. Идет, решительно ответил я. Мне вот как раз нужно достать самую большую морскую ракушку, которую только можно найти. Чтоб такая, знаешь, размером была с ладонь взрослого человека или больше, и чтобы там обязательно море было слышно. Сможешь? Бабушкин на секунду задумался. Заметано. Он протянул мне руку. Будет тебе ракушка. Ну что, понесли. Я пожал ему руку и взялся за заднюю сторону желтого угловатого монстра. Бабушкин вел меня какими-то дворами, переулками и едва заметными проходами, как будто специально избегая широких улиц. С одной стороны, это было даже удобно. Никто не пялился на двух чудаков, которые тащат диван в неизвестном направлении, хотя во времена отсутствия курьерских служб и грузовых доставок в такой картине ничего необычного и не было, но с другой, такая избирательность маршрута наводила на подозрение, что в наших действиях есть что-то не совсем законное. Прячемся мы, что ли? Вот откуда я знаю, где он взял этот диван, а самое главное, куда и для чего мы его несем. Я бы еще понял, если бы он решил таким образом благоустроить свой номер, заменить казенную мебель на свою, которая уж точно будет удобнее, чем стандартные общежитские койки. Но мы двигались в направлении, противоположном нашему общежитию. Тогда что это? Действительно, что ли, у него своя квартира, о которой никто почему-то не знает? Или решил сделать подарок какой-нибудь барышне? Ну тогда это не фиговый такой подарочек-то получается. Это не букет гвоздичек купить на 8 марта, такие вещи, скорее, дарит на свадьбу или новоселье. А может, Денис кому-то что-то должен, но в таком случае логичнее было бы отдать деньги, а не покупать диван. В общем, так и не придумав ни одной маломальски подходящей версии, которая бы объясняла эту странную покупку, я решил не выстраивать пустых гипотез, а подождать финальной точки нашего маршрута. Тем более, что ждать мне оставалось недолго. Уже минут через 10 мы остановились возле большого недостроенного дома. Судя по всему, стройка здесь была заморожена давно и надолго. Огромное количество строительного мусора, обломков кирпичей и бетона, каких-то арматурин, бумажек, бутылок и бычков, пара грязных строительных ванн, и при этом ни единого намека, что здесь недавно были строители. В новом веке по таким заброшкам полюбят ходить видеоблогеры, и этот жанр станет одним из самых популярных у молодой аудитории. Впрочем, он и сейчас популярен, просто снимать это нет возможности. А вот провести денек-другой в своей компании в такой заброшке, сбежав от родительского надзора, это было излюбленным досугом для многих юношей и девушек. Неподцензурные разговоры, сигареты и выпивка, песни под гитару, первые поцелуи, а то и что посерьезнее, не всегда это проходило, скажем мягко, без последствий для здоровья, но всегда было заманчивым и притягательным. В подростковом возрасте вообще притягивает все, что угодно, лишь бы оно было запрещено взрослыми. Ну, как я понимаю, грузового лифта тут, наверное, нет, сказал я, осматривая этот занимательный объект. Вообще никакого нет, ухмыльнулся Бабушкин, испытующе глядя на меня, мол, не соскочу ли я в последний момент, а нести нужно на крышу. Сумеешь? Ну, на крышу так на крышу, пожал я плечами, что же теперь, разворачиваться, что ли? Понесли, и новенький диван, эксплуатация которого начиналась так захватывающе, с нашей помощью отправился прямиком на крышу, точнее, верхний этаж этой недостройки, зиявший под открытым небом. С трудом таща его наверх по узким лестницам без перил, я с каждым новым этажом думал только об одном, как бы не навернуться вниз, ведь у заброшенного здания, как правило, многие части держатся буквально на соплях, одно неосторожное движение, и я уже лежу на дне этого бетонного сооружения, а сверху на меня летит этот треклятый диван. Такой поворот меня, прямо скажем, не устраивал. Я максимально сконцентрировался, чтобы от тяжести дивана меня не заносило на поворотах. Все-таки по весу я полегче бабушкина, вот и поматывает меня, как грузик на удочке. Конечно, я уже начинал становиться тренированным и сильным парнем, но одно дело, силовые тренировки в зале, где за тобой присматривает тренер, маты везде разложены и все такое прочее. И совсем другое, развлекаться тасканием тяжести на заброшках, среди битых стекол и арматуры. Когда мы с Денисом все-таки затащили этот многострадальный диван на верхний этаж без крыши, раздались радостные выкрики и улюлюканье. Я повернул голову и увидел компанию из нескольких пацанов и девчонок. Потому, как раскованно они себя здесь чувствовали, сразу стало ясно, этот полудом они облюбовали давно. Здорово, обратился один из них к Денису. Ну вот, обустройство идет полным ходом. Все снова заржали. Я заметил, что бабушкин, поставив диван, явно ищет кого-то глазами. Наконец, он крикнул куда-то в сторону. «Ленка! Эй, Ленка!» Он сделал несколько шагов по направлению к ближайшему повороту. «Да, по части лабиринтов, конечно, заброшки, штука идеальная. Проще, чем здесь, спрятаться можно разве что в подвалах с коммуникациями, которые идут по всему городу. Да, Ленка, чтоб тебя, глухая, ты, что ли?» Продолжал надрываться бабушкин. «Ну чего тебе?» Раздался откуда-то недовольный голос, который показался мне смутно знакомым. «Чего, чего?» Передразнил ее бабушкин. «Я тебе диван принес, новенький, как и обещал». Из-за стены нехотя вышла красивая девушка и недоуменно уставилась на меня. От неожиданности я и сам застыл на месте, как вкопанный. «Ленка, вот как, значит, зовут ту красотку, которая затребовала у меня эту чертову морскую ракушку». Глава 13. Оглядываясь по сторонам, я не переставал удивляться тому, насколько голые бетонные стены можно приспособить под, выражаясь языком будущего, молодежные тусовки. Тот диван, который приволокли сюда мы с бабушкиным, был уже, можно сказать, последним штрихом к картине места встреч. Посреди этой крыши, которую образно можно было бы назвать и залом, стоял довольно приличный стол, окруженный стульями. На этом столе были расставлены тарелки с домашними салатиками, стаканы и здоровенная бутыль самогона, а к одному из стульев была прислонена гитара. Ребята сегодня явно что-то отмечали. В пользу последнего предположения говорила и музыкальная техника. Чуть поодаль от стола располагался катушечный магнитофон, подключенный к усилителю и огромным колонкам. Уж не знаю, как они в заброшке умудрились решить вопрос с электричеством, если я правильно понял, кто-то притащил военный электрогенератор. Значит, здесь собирается не просто шантропа с улиц, а люди из небедных и привилегированных семей, подумал я. Такие вещи просто так в магазине не купишь, а если и купишь, вряд ли станешь по заброшкам таскать. Такой вот у их коммуны домик на дереве, с удобствами. Так, пацаны, я не поняла, вы чего расслабились-то? Раздался звонкий Ленкин голос. А диван на место ставить кто будет? Я, что ли? Так кто-нибудь бы сказал еще, где его место? Хмыкнул один из гостей. Ленка огляделась. Вон там пока поставьте. Она махнула рукой куда-то в сторону. За стульями пусть пока стоит, вдруг кому-то прилечь понадобится, а там дальше видно будет. Двое парней тотчас же перенесли диван на указанное место и с победным видом уселись на нем, откупорив по бутылке пива. Бабушкин всячески делал вид, что меня не знает и вообще я не с ним, а как-то сам приблудился. Я невольно усмехнулся. В принципе, чего-то подобного я от него и ожидал. Он не из тех людей, которые дорожат своим окружением, если только это окружение не может ему дать каких-нибудь желаемых благ. Такой персонаж легко пообещает тебе стрика раба, когда ему что-то от тебя нужно, будет улыбаться и даже угождать, но в момент о тебе забудет, получив желаемое. Зря только о ракушке ему рассказал, хотя кто его знает, может, это как-нибудь потом и сработает. В компании я остался один. Понятное дело, для бабушкина я был просто глупый малолетка, которого можно, конечно, иногда использовать, но общаться с ним на равных, увольте, скучно и вообще не круто. Ну а остальные меня попросту еще не знали, хотя чего уж там, все они тоже были на пару-тройку лет постарше меня, а в этом возрасте 2-3 года, огромная разница. И что мне оставалось делать? Уйти? Это было бы, во-первых, как-то глупо. Пришел, огляделся и ушел. Тем более, что меня уже видела здесь Ленка, и выглядеть перед ней лохом мне совсем не хотелось. А во-вторых, тогда получилось бы, что я просто подорвался по первому зову бабушкина, оттащил за бесплатно тяжеленный диван и тут же тихо свалил подальше, чтобы не мешать ему развлекаться. Это уж было бы совсем унизительное положение. И если на остальных в этой компании мне было, по большому счету, наплевать, за исключением Ленки, вряд ли мы с ними пересечемся где-то еще, то бабушкин из этого сделает только один вывод. Мной всегда можно пользоваться по своему усмотрению. А с такими установками о спокойной жизни в общежитии можно было забыть навсегда. Тут закон простой, тот же самый, что и в пионерском лагере. Как себя поставишь с самого начала, так к тебе и будут относиться. Нет уж, если я, пусть и случайно, затесался в эту компанию, нужно постараться проявить здесь себя по максимуму. Тогда и старшие пацаны уважать начнут, да и, чем черт не шутит, может и с Ленкой что-нибудь получится со временем. Девчонки в этом возрасте не особо-то вдумываются во всякие тонкости, им важнее, что скажут в компании сверстников. Так что у меня был двойной стимул достойно показать себя. Да ты садись, не бзди. Один из парней с пивом, глядя на меня, хлопнул по дивану рукой. Ты с Денисом пришел, значит, свой. Как тебя зовут-то хоть? Михаил, ответил я, присаживаясь на диван между двумя любителями пенного напитка. Я Андрюха, протянул мне руку парень и кивнул на своего приятеля. А вот он, Дима. Он только-только из армии пришел. Мы это дело и решили отметить. Дембелен, понял? Я кивнул. Чего же тут было не понять? То-то я смотрю, этот Дима как будто постарше всех остальных здесь выглядит. Еще бы, ему уже целый двадцатник. Они его небось воспринимают уже как взрослого здорового мужика, даже если сами его ровесники. И часто вы так здесь собираетесь? Спросил я Андрюху, чтобы поддержать разговор. Бывает, пожал он плечами. Ты не смотри, что сегодня здесь стол, это в честь Димки все. Так-то мы не каждый раз бухаем. Наоборот, мы тут собираемся подискутировать на разные темы, тут некоторые даже лекции читают, если тема всем интересна. Вот, например, в прошлое воскресенье обсуждали международные отношения. Ты слышал, что Англия, Франция и США нарушили четырехсторонние соглашения по Западному Берлину, а мы, между прочим, за мир боремся. И что, вы прямо по каждой новости вот так дискутируете? Мой вопрос получился настолько же глупым, насколько и подозрительным. Незнакомца, интересующегося такими вещами, в СССР вполне могли счесть за провокатора. Но задал я его скорее от изумления. Как-то уж не сочетались в моих представлениях обстановка веселой молодежной тусовки с алкоголем и такие серьезные дискуссионные клубы. Ну хотя эта тема сложная, согласен, поспешил поправить себя Андрей. Чаще мы тут о музыке разговариваем. Кому удается достать какие-нибудь зарубежные книжки или журналы, Rolling Stone там или Melody Maker, тот приносит их сюда, и мы их вместе читаем. Так ведь все это в киосках не купишь, осторожно заметил я. Андрей посмотрел на меня с удивлением. А зачем киоски? Кто туда ходит вообще? Вон видишь, Серега, он кивнул в сторону одного из пацанов, который выглядел самым ухоженным и лощеным в этой компании. Вот у него батяня, фарцовщик, мы через него все это и достаем. И шмотки, кстати, тоже. Конечно, в школу или там в институт на лекции в фирме не походишь, сразу начнется. Комсомольские собрания, статьи в стенгазетах. Но на танцы сгонять, самое оно. Судя по всему, авторитет бабушкина здесь был непререкаем. Ну или, по крайней мере, ему здесь безоговорочно доверяли. В советское время фарцовка была уголовным преступлением. За такие занятия можно было легко и просто уехать лет на 10, а то и побольше. И вот так откровенно рассказывать незнакомому человеку, кто занимается фарцовкой, для этого нужно было очень сильно доверять собеседнику, ну или тому, кто его привел. А может, они просто пока только выглядят взрослыми, а сами – беспечные подростки, которым уже начал ударять в головы алкоголь. Но в любом случае получалось, что бабушкин был не таким уж простым балбесом, каким его пытался представить нам Антон Сергеевич. Надо будет, пожалуй, присмотреться к нему повнимательнее. Ну что, потанцуем? Услышал я громкий голос. К магнитофону подошел один из гуляющих, видимо, тут он был за диск-жокея и уже успел поставить на магнитофон какую-то катушку. Не дожидаясь ответа, он нажал на кнопку воспроизведения, и заброшку огласили звуки афроамериканского фанка. Да, в это время такая музыка как раз набирала обороты. От рока в его чистом виде, который широкие слои еще и не слышали толком, многие среди модной молодежи уже успели устать. А вот фанк с его воздушной атмосферой, да еще диско с четким танцевальным ритмом подбирались к пику своей популярности. Насколько я помнил сценарий дембельских гулянок-вечеринок, на них обязательно должно быть море алкоголя и прочих, скажем так, плотских удовольствий. Ну, насчет напитков все было ясно, бутыли самогона, которую они сюда притащили, этой компании хватило бы на то, чтобы плотно пьянствовать дня три. Растущим организмам для опьянения нужно не так много, а в этой емкости явно было несколько литров. А ведь у них имелся еще и запас пива. А вот что касается остальных плотских утех, я почему-то поймал себя на мысли, что мне будет неприятно, если с Ленкой кто-нибудь. От неожиданности я даже вздрогнул и посмотрел на Ленку, отыскав ее глазами в компании. Она весело хихикала с пацанами, не замечая меня. Кстати, этот Димка Дембель вел себя с ней довольно фамильярно и даже фривольно. Несколько раз он развязно окрикивал ее, пару раз хватал за руку, не злобно, а, скорее, весело, но все же мне показалось, что их отношения выходят далеко за рамки чисто приятельских. Правда, никаких поцелуев и обниманий я пока еще за ними не заметил, но все же могут они быть парочкой. От этой мысли я почему-то начинал слегка нервничать. Или это обычная наглость Дембеля, готового накинуться на все, что движется, после 2 лет вынужденной аскезы? Да, я чуть не хлопнул себя рукой по лбу. Неужели я на нее запал? Нет, в этом, конечно, ничего такого не было. Наоборот, нормальная и естественная реакция. Только вот мне сейчас все эти шуры-муры были ни к чему, учитывая мое пока еще шаткое положение в «Динамо». Черт возьми, да чем я вообще? Учитывая нашу разницу в возрасте, а она явно была старше года на 2 или даже больше, Ленка на меня в этом смысле и не посмотрит, так что проблема решится сама собой. Это для меня она, совсем девчонка. Ну или, ладно, после разберемся, война план покажет. Вечеринка, между тем, была еще в самом начале. На последний этаж заброшки заходили все новые и новые гости. В какой-то момент я даже сбился со счету. Одеты они были все довольно прилично и вообще не производили впечатления маргиналов. Да куда же я в итоге попал? Размышлял я, глядя на очередное пополнение нашей компании. Отовариваются они явно не в общих магазинах, а у фарцовщиков ведь вещи стоят дорого. Навар за опасность, это логично. Значит, все здесь люди не бедные. При этом интересы у них, можно сказать, как у интеллигенции, политика, музыка, мода. Больше всего меня в этом смысле поразил, конечно, Бабушкин. Его имидж, сложившийся в «Динамо», плохо сочетался с этой компанией. Но ведь как-то он туда попал, это все, конечно, здорово, но уже устарело. Донесся до меня чей-то возбужденный голос. Это все для попиков. Нет, я не в том смысле, что это плохая музыка, но сейчас нужно новое, свежее. Ты вот слышал новый альбом Аббы? Вот эта вещь. Я с собой пленку принес, потом поставим. Ты обалдеешь, какие там песни бронебойные. Да что ты все с этой Аббой носишься? Недовольно поморщился второй меломан. Это же все эстрада, пустышки. Они сегодня есть, а завтра их никто не вспомнит. Так, ногами подрыгать на дискотеке и утром забыть. А спорим, их и в нашей старости слушать будут? Не успокаивался первый. Пф, я даже спорить с тобой не буду. Презрительно фыркнул второй. Ты что, думаешь, если слащавые голоса да приторные мелодии, хоть и на синтезаторах, значит, уже стоящая группа, что ли? Да это однодневка, на один сезон. Вот битлы, это да. Застрял ты в своих битлах, старик, снисходительно возразил первый. А время вперед идет, и музыка меняется. В другом углу пацаны хвастались своими обновками. До меня доносились обрывки их восторженных фраз. Глянь, какую рубашенцию отхватил, а посмотри, какие джинсы. 150 рублей всего, и такая вещь. 150 рублей за одну вещь, 1,5, а то и 2 средних советских зарплаты в эти годы, и это для них всего. Да, чтобы выделиться в такой компании, придется крепко постараться. Ничем материальным я их удивить не могу, Положим, теперь я знаю их фарцовщика и могу при случае сослаться на бабушкина, но денег-то на такие покупки у меня пока что все равно нет. И пока сам не раздобуду, и не будет. Значит, придется придумывать что-то другое. Внезапно музыка оборвалась. Танцующие по инерции сделали еще несколько движений и с недоуменным видом повернулись к диск-жокею. «Ты чего?» – в разнобой спросили сразу несколько гостей. «Где музыка-то?» «Сейчас, ребята, сейчас!» Диск-жокей, как раз отошедший в сторону, чтобы перекурить, спешно бросился к магнитофону. Понажимав разные кнопки и несколько раз проверив питание, он начал осматривать механизм, комплекс колесиков и зажимов, куда вставлялась лента, и вскоре вынес свой вердикт. Хана. Пленка заживалась. То ли пассики менять надо, то ли колесико это дурацкое барахлит. Ну елки-палки, ну я же тебе вчера несколько раз напомнил, чтобы ты лентопротяжку проверил, протянул Андрюха. Так сложно было, что ли? Теперь вот сиди на празднике в тишине. Да я сейчас, оправдывался диск-жокей, доставая сумку с какими-то инструментами, я быстро, сейчас все исправим. Быстро он... проворчал Андрюха и ткнул меня в бок. «Вот скажи мне, Миха, как такие люди называются?» «А, я ему вчера раз пять сказал, проверь, проверь, техника, дело хрупкое, в любой момент заклинить может. А он мне, да ладно, да ладно». Вот и приплыли с его «да ладно». «Ребята», Ленка возникла рядом так же внезапно, как при нашем знакомстве у речки и сегодня из-за стены. Видимо, эффектные появления были ее отличительной чертой. «А давайте, чтобы в тишине не скучать, кто-нибудь на гитаре поиграет, а мы вместе подпоим, если слова знать будем. Кто у нас тут гитарист, кто хочет?» Я, как будто невидимая сила подбросила меня с дивана вверх. Я встал и услышал свой голос словно со стороны. «Я сыграю, где гитара?» «Ао, да ты у нас еще и музыкант?» Ленка игриво прищурилась, и я сразу услышал напряженное покашливание Димы Дембеля. «Ну давай, раз ты такой смелый, удиви нас хорошей песней, а мы пока тарелки с салатиками освежим, а то аппетит у всех, я смотрю, нешуточный». С этими словами она вручила мне гитару. Не сказать, что я был прямо таким уж хорошим гитаристом, бренчал что-то в компаниях при случае, но даже в наших спортивно-тренерских сборищах находились умельцы и покруче. Впрочем, среди людей, отмечающих дембель товарища, особой виртуозности и не требовалось. Настроение поддержать, это да.